Глава 11. Платье, шитое для меня по заказу леди Леорос, оказалось невероятно красивым и не шло ни в какое сравнение с тем, что подготовила Розана. Наша семья попросту не могла позволить себе чего-то подобного. Оно было ярко-оранжевого цвета, олицетворявшего огонь, а еще осень, которой, собственно, был приурочен праздник, также выгодно подчеркивала узкую талию. Его воротник, украшенный драгоценными камнями и искусной вышивкой, невероятным образом переходил в лиф, оставляя плечи и часть спины открытыми. Подол многослойной воздушной юбки, что волнами не спадала на пол, также украшали драгоценные камни и вычурная вышивка. В дополнение к платью, напоминавшему произведение искусства, шли туфли оранжевого цвета с той же вышивкой, длинные серьги, два золотых браслета на запястье и один на предплечье, отдаленно повторявший узор на воротнике. Еще диадема. Я впала в ступор, когда Розана закончила возиться с прической, и мне позволено было подойти к зеркалу. Оттуда на меня смотрела красивая и уверенная в себе незнакомка. Зеленые глаза горели, на щеках разлился легкий румянец, кожа выглядела ровной и гладкой, без единого изъяна. Даже небольшая родинка над верхней губой сегодня нисколько не раздражала. «Миледи, вы богиня!» — благоговейно прошептала служанка, прижав руки к груди. Наверное, ничего другого ей просто не пришло на ум. «Спасибо, Розана. Результат впечатляет. Мне тоже нравится сегодняшний образ», — проговорила не своим голосом и взяла тканевую сумочку того же оранжевого цвета, в которой мог поместиться разве что блокнот. Часы показывали без четверти 6. Следовало выдвигаться и поскорее проверить, все ли готово к пиршеству. Вероятно, герцогиня была уже в центральном зале и вовсю руководила поварами и лакеями. Бросив очередной беглый взгляд на свое отражение, я спустилась в холл, где меня уже ждали мама, Аралим и Адимус. «Сибилла?» — удивленно просипела родительница, уставившись на меня во все глаза. «Где ты взяла этот наряд?» «Сестра!» — прокричал маленький озорник и бросился обниматься. «Адимус, не трогай Сибиллу, помнешь платье!» Вопреки маминым словам, я коснулась кончика носа брата, приобняла его и невозмутимо ответила: «Вдовствующая герцогиня подарила вчера». «Сибилла, ты такая красивая!» — восторженно произнесла Аралим, стоило маркизе открыть рот, чем немало удивило меня. Прежде сестра не возражала матери, никогда не шла наперекор. Сегодня же вдруг осмелела. Что на нее нашло? Я не успела справиться с потрясением, как Аралим взяла меня за руки и, неотрывно глядя в глаза, очень мягко вымолвила: «Повеселись за нас двоих. Увидев тебя в этом платье, никто больше не посмеет назвать тебя железной леди или лордом в юбке». «Будет тебе», — скривившись, подала матушка голос. «В следующем году ты обязательно попадешь на осенний бал. Вот получит сегодня Сибилла награду за победу в турнире, завтра же пойдем к портнихе и закажем тебе несколько платьев, бальное в том числе. Иначе на тебя скоро не взглянет ни один завидный холостяк. Сибилле тоже следует приодеться. Пора вас потихоньку выпроваживать из дома. Не век же сидеть на нашей шее. Впрочем, благодаря Леоросам наше положение заметно улучшилось. Оказывается, ты умеешь быть полезной, когда нужно». Бросила она камень в мой огород. «Водить знакомство с богатыми людьми — довольно выгодное дело». «Мне пора». Невежливо перебила я разошедшуюся родительницу, и в тот же миг была заключена в крепкие объятия Аралим. Всего пару секунд. Затем сестра резко отпрянула и чуть ли не бегом рванула на второй этаж. Мы с мамой озадаченно переглянулись. Стоило ей нахмуриться, как я приподняла юбки и устремилась прочь из дома. У крыльца меня ждал сюрприз. Лакированная карета цвета спелой вишни, которую великодушно послала за мной леди Леорос. Вдовствующая герцогиня была очень мудрой и отменным стратегом. Она просчитала свои действия на 2 шага вперед. Знала, каким образом завладеть доверием и проложить путь к сердцу. «Сибилла, девочка моя!» Радостно воскликнула ее светлость и по привычке взяла меня за руки, едва я вошла в центральный зал ратуши. «Дай на тебя посмотреть. Прелестно, просто прелестно. Выглядишь превосходно!» С довольным видом заключила она, пройдясь с головы до ног оценивающим взглядом, и наказала. «Проверь, расставлены ли цветы, на месте ли музыканты, все ли одеты должным образом. Скоро прибудут первые гости». Я кивнула и первым делом посмотрела на стеклянный купол. Из центра во все стороны зала в 2 яруса свисали белые и ярко-оранжевые атласные полотна, образуя цветок. Эти же ткани обвивали поручни лестницы, убегающие на 2-й этаж, откуда по традиции для приветственной речи и открытия бала из года в год спускался градоначальник. У подножия в высоких мраморных вазах стояли лилии. Они же украшали немногочисленные столы. Мраморный пол, на котором красовался герб Граффорда, слуги отполировали до блеска. Хрустальные люстры сияли не хуже бриллиантов. Музыканты к тому часу заняли на балконах свои места и настраивали инструменты. Зал был готов к приему гостей. Дабы не слоняться без дела, я решила помочь леди Леорос, разрывавшейся на части, и взяла на себя заботу о закусках. В 7:30 появились первые приглашенные, за ними потянулась нескончаемая череда горожан. Зазвучала музыка. Слуги начали лавировать с подносами между гостями. Вскоре послышались смешки, звонкие голоса разодетых леди, успевших опустошить по бокалу шампанского. Чем ближе было открытие, тем заметнее нервничала леди Леорос. Она регулярно поглядывала на часы, поджимала губы и с трудом сдерживалась, чтобы не накричать на нерасторопных лакеев. «Ваша светлость, что случилось? Я могу чем-то помочь?» Осмелилась спросить, будучи не в силах больше наблюдать за ее метаниями. «Почти 7. Дэвина до сих пор нет. Сходи, пожалуйста, погляди, все ли с ним в порядке». Обеспокоенно ответила герцогиня и указала кивком на лестницу. Ее тревога невольно передалась и мне. Коротко кивнув, аккуратно приподняла юбки и устремилась на 2-й этаж. Благо, потайная дверь в кабинет градоначальника оказалась открытой. Я нажала на ручку и оторопела от представшей глазам картины. Арманд лежал посреди комнаты. Над ним, склонившись и рыдая в 3 ручья, на коленях стояла... «Леди Бриош?» Ситуация мало без чего напоминала ту, когда я нашла начальника без сознания. Опять-таки после визита бесстыжей виконтессы. «Что вы сделали с господином бургомистром?» Спросила я ледяным тоном и ступила в кабинет, как только с меня спало оцепенение. Услышав мой голос, блондинка вздрогнула, затем вскочила и поспешила мне навстречу. Ее лицо было такое же бледное, как у Дэвина, который по-прежнему находился без сознания. Очевидно, леди Бриош сильно испугалась, когда тот лишился чувств. Вытерев слезы, она затараторила: «Ничего, клянусь, что ничего, всего лишь поцеловала». Шестеренки в моей голове завертелись с немыслимой скоростью. Первый раз Арманд потерял сознание после поцелуя. Вчера и сегодня ему снова стало нехорошо. Опять-таки после поцелуя. «Проклятие на нем тяжелое», — всплыли в голове слова черной ведьмы. Части головоломки постепенно сложились в единую картину. «Вон отсюда! Немедленно!» — прошипела я и пригрозила леди Бриош. «Никому ни слова о произошедшем!» Она закивала, точно болванчик, и стремглав покинула кабинет. Закрыв на замок дверь, чтобы никто не вошел и не увидел Арманда в бессознательном состоянии, я подошла к нему, опустилась на колени и похлопала по щекам. Когда это не помогло, смочила платок водой, обтерла мужские щеки, лоб, развязала шейный платок, положила бургомистру под голову сюртук, который нашла в шкафу, и стала ждать. По истечении минуты ресницы градоначальника затрепетали. Он сделал глубокий вдох, точно вынырнул из толщи воды, приподнялся на локте и растерянно огляделся. Заметив меня, Дэвин смутился. «Что вы здесь делаете?» Я помогла ему встать и принялась вытирать с губ следы помады со словами. «Ее светлость отправила меня за вами. Уже почти 7. Время произносить речь». «Миледи...» Арманд прочистил горло, словно в нем застрял большой ком, и проникновенно произнес: «Сибилла, это не то, о чем ты подумала. Тебе известно, что я запретил леди Бриош приходить в ратушу. Караульные не пускали ее, так хитрая лиса решила добраться до меня под час праздника. Вероятно, воспользовалась суматохой в зале и поднялась по лестнице. Как бы то ни было, набросилась на меня с поцелуями, едва проникла в кабинет. Я пытался ее толкнуть, но внезапно потерял сознание. Наверное, простыл». Я поправила шейный платок, подняла на Дэвина глаза и осторожно спросила: «Может, причина в том, что вы прокляты, милорд?» Целую вечность он смотрел на меня, почти не моргая. Затем нервно сглотнул и признался: «Да, я проклят!» Его голос звучал неестественно громко. Хозяин кабинета буквально выкрикивал слова, избавляясь от напряжения, накопившегося под тяжестью секрета, который невесть сколько хранил в одиночку. «Как догадалась? И почему не выглядишь удивленной?» Продолжил меж тем Арманд уже более спокойно. «Кто рассказал?» «Одна ведьма». Ляпнула, не подумав, и поспешила исправиться. «Но вам не о чем беспокоиться, ее уже нет в живых». «Раз ты все знаешь, может, выйдешь за меня замуж?» Я тотчас чуть сама не лишилась чувств. Пришлось ухватиться за лацкан фрака, чтобы не упасть. «Что сделать?» Просипела сквозь силу, списав услышанное на игры разума. «Стать моей женой, герцогиня Арманд», — горделиво ответил хозяин кабинета. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и вымолвить спокойным тоном: «Наверное, вы здорово ушиблись, милорд, когда падали, раз предлагаете такое. Мы совершенно разные, как две части из разных мозаик. Вы правильный до мозга костей. Я же способна преступить закон». «Твоя криминальная деятельность в прошлом. Ты изменилась. Сибилла, подумай, нам обоим выгоден этот брак». Продолжил он напирать. «Ты станешь всеми уважаемой и очень богатой леди, хозяйкой Илгред-парка. Ни в чем не будешь знать нужды. Станешь покупать, что пожелаешь. Никто не посмеет даже недобро глянуть в твою сторону. Слово против не скажет. В свою очередь обещаю, что возьму на себя заботу о твоих родных». «Скажи он, что испытывает ко мне чувства, сразу согласилась бы». Но Арманд завел речь о выгоде, чем испортил невероятный момент и убил крохотную надежду. Правда, она заново вспыхнула, когда аристократ обворожительно улыбнулся и коснулся моей щеки тыльной стороной ладони. Первый блин вышел у Дэвина комом. Я решила отпустить закравшуюся обиду, забыть все, что он наговорил минутой прежде, и дать ему шанс исправиться. «Вокруг вас вьется полно красивых девушек, достойных титула герцогини. Но вы сделали предложение именно мне. Почему?» Бургомистр посмотрел куда-то вдаль, поверх моего плеча. Затем перевел взгляд снова на меня и неторопливо проговорил: «Ты не назойливая, не досаждаешь излишним вниманием. Очень умна, мастерски управляешься магией. Поэтому нам будет о чем поговорить за ужином. Хотя не это главное. Я хочу, чтобы ты стала леди Леорос, потому что видишь во мне человека, а не бессмысленное количество кошелей и возможность подняться в глазах окружающих. Более того, ее светлость души в тебе не чает. Для меня важно, чтобы между моей матерью и избранницей царили любовь и взаимопонимание. Знаешь ли, не хочется по возвращении домой выслушивать жалобы со всех сторон и весь вечер выяснять, кто прав, кто виноват». Сердце камнем ухнуло вниз. Арманд так ничего и не понял. Я протяжно выдохнула и предприняла еще одну попытку. Последнюю. Есть еще причины. Более весомые. Я пока не услышала ни одной, которая подтолкнула бы меня принять предложение. Зачем вам понадобилось вдруг жениться? Хочу положить конец домогательству местного цветника и пресечь слухи, которые обязательно поползут по Граффорду после сегодняшнего инцидента. Не выдержав, я повернулась к Дэвину спиной, чтобы он не увидел гамму чувств, отразившихся на моем лице. Печаль, досаду, злость. Очевидно, до него вдруг дошло, что я надеялась услышать совсем не это, раз выпалил внезапно. «Сибилла, ты мне нравишься. К тому же я нравлюсь тебе». «Ну зачем? Зачем он продолжил? Неужели не мог ограничиться одной фразой? Или она ничего не значит? Лишь набор слов, брошенный в намерении добиться своего?» Ругалась про себя. «Кто вам сказал, что вы мне нравитесь?» Спросила, немного успокоившись. «Разве вчерашний поцелуй тому не доказательство?» Арманд склонил голову на бок и впился в мое лицо пронзительным взглядом. В кабинете повисла гнетущая тишина. Дэвин ждал ответа, а я до сих пор не приняла окончательного решения. Сердце кричало «да», тем временем как разум категорично «нет». Конец терзаниям положил голос черной ведьмы, прозвучавший словно наяву. «Мой тебе совет. Держись от него подальше, иначе промаешься всю жизнь, так и не познав толком любви и материнского счастья». Тогда я не придала значения ее словам, списала на выдумку. Но Гордения оказалась права. Арманд на самом деле был проклят. Что принесет мне брак с ним, кроме материальных благ и нового титула? Радость? Так ее постоянно будет омрачать мысль о проклятии. Я регулярно буду рядом с герцогом, но при желании не смогу толком прикоснуться и поцеловать. Никогда не подарю ему наследника. Выдержит ли моя любовь подобное испытание? Маловероятно. И пусть, согласно словам черной ведьмы, имелся шанс снять с Дэвина проклятие, лавка «Драконья кровь» могла закрыться, а опытный маг умереть или покончить с практикой. Что тогда? Тогда меня ждет жизнь, полная разочарований, страданий и боли. Нет, я не стану обрекать себя на нее и ни за что не пожалею о принятом решении. Что до чувств, так однажды они перегорят. «Это был порыв», — прошептала я сквозь силу. «Ничего не значащий порыв». Аристократ покачал головой и выпалил. «Не верю». «Ваше право». С показным безразличием повела плечом. Выдохнула и продолжила. «В любом случае, я вынуждена вам отказать». «Почему?» Прищурился маг. «Правда непременно обидит его. Не лучше ли солгать? Мы слишком разные. Как небо и земля, как солнце и луна. Поэтому не можем быть вместе». «Есть еще причины, более весомые», — вернул он мои же слова. «Я пока не услышал ни одной, которая подтолкнула бы меня принять отказ». «Не хочу провести остаток жизни затворницей или превратиться в превосходную актрису. Хотя правильнее было бы сказать «в прелестную лгунью». И, пожалуйста, не пытайтесь переубедить меня с помощью маркизы, иначе мы расстанемся врагами». Несколько долгих мгновений Дэвин молчал. Затем неожиданно улыбнулся, словно его ничуть не задели мои слова. Глянул на часы и безмятежно произнес: «Я услышал вас, миледи. Позвольте». Выставил он локоть и сам устроил мои пальцы на его изгибе, когда я не сдвинулась с места. «Время открывать баллы и чествовать победителя турнира». Бок о бок мы покинули кабинет и начали спускаться по лестнице. Увидев нас, оркестр перестал играть. Гости разразились оглушительными аплодисментами. Разодетые леди, их шепотки, завистливые и убийственные взгляды меня нисколько не беспокоили. волновал исключительно Арманд, который вел себя слишком странно для высокородного и горделивого аристократа, получившего отказ. Складывалось ощущение, что бургомистр что-то задумал. Только бы я ошиблась. Взмахом руки Дэвин положил конец шумихе. Прочистил горло, прочитал заклинание по усилению голоса и громогласно вымолвил. «Жители Граффорда, рад видеть вас здесь сегодня такими нарядными и жизнерадостными. Бал — невероятно короткое и ёмкое слово. Сколько силы, энергии и веселья в нем. Бал — это кринолины, шелка, фигуры, затянутые в корсеты, и соблазнительный запах духов. От всего сердца желаю вам хорошенько повеселиться этим вечером, насладиться разговорами, отменными винами, закусками и, конечно же, танцами. Да будет так. Объявляю осенний бал открытым». Новый всплеск аплодисментов заставил меня поморщиться. Я решила воспользоваться ситуацией и затеряться в толпе под шумок. Стоило сделать шаг, как Арманд вновь скинул руку и заговорил, едва установилась относительная тишина. «Леди Бланшет, попрошу вас задержаться на пару мгновений. Пришло время награды. К тому же у меня есть небольшое, но очень важное объявление». Всего одна фраза, и мое сердце чуть не выпрыгнуло из груди в недобром предчувствии. Дэвин широко улыбнулся, снова встал рядом и продолжил. «Жители Граффорда!» В очередной раз разнесся по залу его громкий голос. «С огромным удовольствием представляю вам леди Сибиллу Бланшет, победительницу первого турнира магов. Многие из вас вчера собственными глазами видели, в каком нелегком поединке графиня одержала верх над лордом Планнингом. Эта девушка невероятна. Она очень талантливая, смелая, так еще и, несомненно, красивая. Мы знакомы всего полтора месяца, но за короткий срок, что леди Бланшет проработала у меня помощником, мы многого добились вместе. Город претерпел значительные изменения. В Граффорде вновь заработала бумажная фабрика. Лавки ювелиров, ткачей и гончаров пополнились изысканными товарами. Но главное, ей удалось покорить мое сердце. 10 минут назад я осмелился попросить ее руки. Миледи приняла предложение, сделав меня счастливейшим из мужчин. Дорогие гости, прошу любить и жаловать будущую герцогиню Арманд. Я настолько растерялась от услышанного, что в первые секунды ничего толком не чувствовала и не понимала. Только бы померещилась. Повторяла про себя раз за разом, словно мантру. Градоначальник довольно улыбался. Его глаза светились от счастья, на щеках играл легкий румянец. Большая часть граффордцев впала в ступор. Особо стрессоустойчивые принялись шептаться. Значит, правда. Ледышке хватило наглости объявить перед гостями о предстоящей свадьбе. Загнал-таки в угол. Хитер лис. Как теперь быть? Не кричать же на весь зал, что Арманд солгал, и я не давала согласия на брак. Никто не поверит. Решит, что я тронулась умом на радостях. Еще и беду навлеку на семью. О том, какие разбирательства ждут меня дома, если хоть слово скажу сейчас против, даже думать было страшно. Еще и правда о золотниках обязательно откроется вечером. Может, матушка не станет сильно гневаться, когда узнает об их отсутствии. После коротких раздумий пришла к выводу, что мне ничего не остается, как проклинать в мыслях ледышку, глупо улыбаться и изображать счастливейшую из девушек. Так я и сделала, к великому сожалению. Осознав, что истерик и возражений не будет, начальник склонился к моему лицу и прилюдно поцеловал в щеку. Заявил тем самым права. Гости зааплодировали, послышались громкие и полные фальши поздравления. Не обращая ни на кого внимания, Арманд подал оркестру знак играть и повел меня в центр зала. Граффордцы расступались перед нами, подобно волнам у носа корабля. Со всех сторон доносились приглушенные шепотки Их не могли унять веера, за которыми прятались уязвленные женщины, пришедшие сюда ради бургомистра. Для них вечер был испорчен. «Она в положении», — уверенно заявила какая-то немолодая блондинка. «Конечно, иначе градоначальник ни за что не женился бы на ней», — поддакнула такая же ядовитая кобра. «Моя Вивьен подходит ему больше». Мужчины же открыто разглядывали меня. Пытались понять, что нашел во мне столь влиятельный и богатый человек, как Дэвин Леорос. Никогда прежде я не чувствовала себя настолько неуютно и неуверенно, как в данную минуту. Желание сбежать или раствориться было неуемным. Возможно, так и вышло бы, если бы ледышка не сжал мою руку. Неужели уловил эмоции? Демонов импат. Час от часу не легче. Стоило нам занять исходное положение для танца, оркестру заиграть знакомую мелодию, как Арманд притянул меня поближе и закружил в вальсе, скользя взглядом по моему лицу. Мы двигались в унисон, будто единое целое, будто прежде не единожды танцевали вместе и успели отточить каждый шаг, отчего вальс приносил неимоверное удовольствие. Мои ноги буквально парили над полом, вместе с ними и сердце. Оно отрастило крылышки с той минуты, как маг положил ладонь мне на спину. И если бы не разум, регулярно напоминавший о поступке мага, вознеслась бы до небес. «Так и будешь молчать и делать вид, что ничего не произошло?» — подал он голос по истечении какого-то времени. «Мне нечего сказать вам, милорд. Мы все обсудили, но вы сделали ход конем и приняли решение за нас двоих. Я предупреждала, кем мы станем, если вы используете мою мать в своих целях», — произнесла, не скрывая злости. «Разве я прибег к помощи маркизы?» — скинул он бровь. «Вы поступили хуже. Объявили новость в присутствии всего высшего общества, зная, что я уже не отверчусь. Вот увидите, милорд, вы пожалеете о своем поступке. Я устрою вам счастливую семейную жизнь», — прошипела в ответ, словно змея. «Сгораю в предвкушении. Уверен, так и выйдет. И, Сибилла, если бы ты не колебалась и не краснела, глядя на меня, я бы не воспользовался положением», — произнес Арманд и завертел меня волчком, отчего закружилась голова. Маг не дал мне упасть, прижав к себе непозволительно крепко. Скорее всего, это было частью его хитрого плана. Пытался заверить окружающих в силе своих чувств. В следующий миг музыка зазвучала громче и эффектно закончилась. Аристократ низко поклонился. Затем, не сводя с меня глаз и продолжая улыбаться, поцеловал тыльную сторону ладони, устроил мои пальцы на изгибе своего локтя и, бок о бок со мной, направился обратно к лестнице. Вероятно, он хотел увести меня подальше от суеты, позволить перевести дыхание, возможно, даже продолжить разговор наедине, подальше от чужих взглядов. Однако покинуть зал нам пока и было не суждено. На полпути возникла леди Леорос. За спиной у нее топталась моя мама, желавшая добраться до нас не меньше герцогини. Также поблизости крутился Планинг, глава гильдии стражников, главный дознаватель Граффорда и еще море народа. Все желали, в числе первых, поздравить Арманда со столь важным шагом в жизни, как предстоящая женитьба. «Дорогие мои, не представляете, как я рада! Буквально на седьмом небе от счастья! Вы преподнесли мне сегодня восхитительный подарок. Век буду помнить!» — воскликнула герцогиня, раскинув в стороны руки для объятий, в которые первым делом угодила я, после Дэвин. «Предлагаю не затягивать со свадьбой и отпраздновать ее сразу после Нового года». Я рта открыть не успела, чтобы возразить, как Арманд поддакнул. «Отличная мысль. Полностью тебя поддерживаю. Только, мама, 3 месяца — слишком много. 2 недели в самый раз». «Сколько?» Голос герцогини прозвучал неестественно высоко. Женщина заметно побледнела. Казалось, еще немного, и она вместе со мной лишится чувств. «Дэви, ну ты даешь, даже шанса мне не оставил. Весьма не кстати встрял в беседу Лиам. Впрочем, смотря для кого не кстати. Для меня и герцогини точно. А вот для друга в крайне подходящий момент. Ведь положил на время конец важной беседе. Воспользовавшись всеобщим замешательством, мама увела меня в сторонку со словами: «Сибилла, я и не знала, что ты так глубоко запустила когти в нашего градоначальника». «Мама, молчу-молчу», — приложила она пальцы к губам. «Один вопрос, и я удалюсь. Деньги получила?» «Да», — сорвалось с языка, и я почувствовала, как под ногами закачался пол. Сделав глубокий вдох, пробормотала под нос. «Что ж за вечер сегодня такой? То Арманд, то мама. Где они? Сибилла, где деньги?» Вцепилась в меня маркиза точно клещ, когда почуяла неладное. «Милая, ты сказала, миледи, что завтра состоится помолвка? Естественно, по всем правилам». Возник внезапно рядом Дэвин. Взял меня за руку и обворожительно улыбнулся будущей тёще. «Как завтра? Зачем так скоро?» — опешила мама. Я благодарно посмотрела на Леороса и облегченно выдохнула. С допросом покончено. По крайней мере, до конца бала. Родительница не посмеет устраивать его в присутствии влиятельного аристократа. Можно было расслабиться и попробовать получить удовольствие от вечера, а не прятаться за широкими мужскими спинами при виде мамы. «Дорогая, наверное, ты устала, поэтому забыла поделиться новостью». Продолжил он меж тем. «Неудивительно. На тебя столько всего навалилось в последнее время. Тренировки, турнир, подготовка к балу. Теперь еще и свадьба. Пойдем наверх, отдохнешь немного. Я только распоряжусь, чтобы принесли пунш и каких-нибудь закусок. Ах да, миледи». Обратился Дэвин к моей матери, собравшись отстраниться. «Свадебная церемония состоится 30 октября в Илгрид-парке в полдень. Надеюсь, вы почтите нас своим присутствием». Маркиза опешила от услышанного. Ее глаза сильно округлились, рот приоткрылся, лицо стало белей бумаги. Казалось, в теле не осталось даже капли крови. Она хватала воздух, но не могла сделать полноценного вдоха. Возразить будущему зятю тем более. Пользуясь моментом, я подхватила юбки и мелким, однако быстрым шагом устремилась к лестнице. На этот раз никто не возник на моем пути. Я беспрепятственно поднялась на второй этаж, пробралась в кабинет градоначальника, устроилась на небольшой софе, обитой зеленым бархатом, и смежила веки в намерении восстановить душевное равновесие и переосмыслить произошедшее. Здесь было необычайно тихо, уютно. А главное, спокойно. Никто не мельтешил перед глазами, желая поздравить с предстоящей свадьбой. Не спрашивал, где деньги. Не пытался убить взглядом. Музыка с трудом проникала сюда. Ненавязчиво ласкала слух. Дарила блаженство. Постепенно раздражение и нервозность сошли на нет. Телом овладела приятная нега. Стоило полностью расслабиться и подумать, что все не так уж плохо, как раздался скрип дверных петель, частично утонувший в звуках усилившейся музыки. В кабинет вошел Арманд. У него в руках был поднос с двумя полными бокалами и тарелкой различных закусок. При виде лимонного пунша проснулась жажда. Я поспешила сесть ровно и принялась поправлять платье со словами: «Спасибо, что спасли меня». «Всегда к твоим услугам, дорогая». Подмигнул он, поставил поднос на чайный столик, до которого легко было дотянуться, и устроился рядом со мной на софе. «Почему вы сами принесли все это?» Указала рукой на столик и взяла слегка запотевший бокал. «Нет свободных слуг?» «Полно. Не хотел, чтобы нас беспокоили. Подумал, ты еще не остыла и пожелаешь выпустить пар. Зачем мешать?» «Сибилла, я допустил этим вечером большую оплошность. Прошу меня простить». «Какую?» Озадаченно посмотрела на бургомистра, в несколько глотков разделалась с пуншем, вкус которого почти не почувствовала, и поставила хрустальную посудину обратно на поднос. «Не сказал, как прекрасно ты выглядишь сегодня. Буквально звезда, сошедшая с небес». Огонь, подаренный богами. Проговорил Дэвин, неотрывно глядя мне в глаза. Взял за руку, в которой мгновение прежде был бокал, и поцеловал внутреннюю сторону ладони. Прикосновение горячих губ к холодной коже походило на печать раскаленного клейма. По телу пронеслась волна приятной дрожи. Сердце в груди заволновалось. Я передернула плечами и стала уговаривать себя разорвать зрительный контакт. Посмотреть куда угодно. На дверь, на массивное кресло, в котором любил восседать Арманд. Только не на него самого. Но взгляд темно-серых глаз манил, подобно магниту. Устоять было невозможно. Хотя я не пыталась даже. Просто поддалась порыву и потянулась к мужскому лицу, напрочь позабыв о вчерашнем инциденте. Дэвин не стал уклоняться, останавливать меня или отталкивать. Наоборот, подался навстречу и первым накрыл мои губы своими. Всего на миг. Из груди вырвался досадливый стон, как маг снова завладел моими губами и крепко прижал к себе. Поцелуи были ужасно короткими. Я не успевала насладиться моментом, теплом и мягкостью мужских губ, как все заканчивалось. Но лучше так, чем ничего. Несмотря на возможные последствия, Арманд не пытался положить конец начавшемуся безумию. В нем разгорался тот же огонь, что и во мне. Его объятия с каждой секундой становились все крепче, поцелуи более жалящими. Длинные пальцы буквально впивались в кожу, а ладони все порывистее скользили по моей спине. Внезапно он замер. Затем вовсе отстранился и прохрипел, заметив растерянность на моем лице. «Сюда идет ее светлость. Лучше сделать вид, что ничего не было». Я нервно сглотнула. Поправила платье и только положила в рот вафельную корзинку с красной рыбой, как в кабинет без стука ворвалась герцогиня. «Дэвин, я требую объяснений!» Начала она с порога строгим тоном. «Какие 2 недели? Ты в своем уме? Что можно сделать за столь короткий срок? Красивый наряд не подберешь, хорошего кондитера не найдешь, столичных гостей не созовешь. Что это за свадьба? Или...» Осеклась вдруг леди Леорос и посмотрела на меня. «Милая, ты беременна?» «Мама, что за бестактные вопросы?» Скривился хозяин города, точно надкусив незрелый лимон, и поднялся в знак уважения. Я последовала его примеру, хотя после пылких объятий несносного аристократа в ногах появилась слабость, а в голове легкая затуманенность. «Между мной и Сибилой ничего толком не было. Всего лишь поцеловались раз. Хотя уже 2». Поднял он вверх указательный палец. «Так что не придумывай и не слушай сплетни здешнего серпентария». «Тогда к чему спешить? Устроим свадьбу после Нового года». Настаивала она на своем. «Нет, 30 октября и точка». Арманд был категоричен. «Почему? Объясни хотя бы». «Я впервые хочу на ком-либо жениться, так зачем откладывать?» Повел он плечом с показной безмятежностью. «Уверен, с нарядом не возникнет проблем. Посмотри, какое красивое платье тебе удалось заказать Сибилле для осеннего бала. Гостей много не нужно звать. Хочу, чтобы присутствовали самые близкие. Торт я беру на себя. С украшением холла и банкетного зала прекрасно справится Сибилла. Правда, дорогая?» От чарующей улыбки в уголках его глаз появились лучики морщинок. Сердце совершило кульбит и бешено заколотилось. Я только и смогла, что энергично кивнуть. Все возражения комом встали поперек горла. «Прекрасно». Улыбнулся он еще шире. «Значит, решено. 30 октября и не днем позже. Кстати, мама, завтра помолвка. Как думаешь, удобнее в 6 или в 7 вечера ее устроить?» Герцогиня возвела глаза к потолку и шумно выдохнула. «Дэвин, ты меня в могилу сведешь. Женилка у него выросла, видите ли. Так что теперь, вдребезги разбиться?» В следующий миг она резко развернулась и вылетела прочь из кабинета, громко хлопнув дверью. Я опустилась на край софы и пожелала, чтобы сегодняшний день наконец закончился. В отличие от меня, Дэвин выглядел спокойным и собранным. Он провел рукой по волосам, подошел к столу и достал из него 2 кошеля с золотниками. «Я так понимаю, денег уже нет», — прокомментировал Макс ситуацию. «Спрашивать куда дело не стану. Значит, так было нужно. Заберешь перед уходом. Золотники будут лежать в верхнем ящике». «Я верну», — прошептала с благодарностью, взглянув на него. «Ты серьезно?» Скинул он правую бровь и нахмурился. «Сибилла, мы скоро станем мужем и женой. Заботиться о тебе и твоих родных — моя обязанность. Ничего не нужно возвращать. Пойдем лучше к гостям, а то они невесть, что о нас подумают». Мы вернулись в зал и вновь оказались в центре внимания. Однако меня к тому моменту перестали волновать чужие взгляды и шепотки. Ведь самое ужасное, что могло произойти, уже случилось. К тому же в мое распоряжение попало 100 золотников. Бояться маменькиных истерик и проклятий больше не стоило. Я решила во что бы то ни стало насладиться вечером, что в итоге и сделала. Я много танцевала, конечно, по большой части с Дэвином, но также с Лемом, господином Локвудом и другими важными персонами, пожелавшими выказать мне почтение. Арманту не нравился их излишний интерес. Об этом свидетельствовали сведенные к переносице брови, сжатые губы, тяжелый взгляд. Тем не менее, он даже слова не сказал, хотя имел уже на то право. Я наслаждалась пуншем, восхитительными закусками, много общалась, поэтому домой вернулась в приподнятом настроении. У мамы оно тоже улучшилось, когда ей на ладонь лег увесистый кошель. Она трижды опустила и приподняла руку, определяя на вес, сколько денег ей перепало. «Здесь только половина. Где остальные?» Заволновалась маркиза. «Остальные у меня. На носу свадьба. Нужно много всего купить к церемонии. Да и в целом приодеться». Твердо заявила я, прикрыла ладонью рот и изобразила зевок. Мама несколько секунд хмурилась. Ей хотелось завладеть всеми деньгами, но затем в ее голове словно щелкнуло что-то, потому что она вдруг заулыбалась и произнесла с довольным видом. «Ты права. Тебе следует купить много красивого белья, чтобы муж сгорал от страсти всякий раз, когда видел тебя. Не смотри на меня так и не кривись. Я знаю, о чем говорю. Или ты хочешь, чтобы он завел любовницу, не успев жениться?» «Ох, как я счастлива!» — воскликнула мама, приложив к груди руки, в которых по-прежнему был зажат кошель. Казалось, она даже на миг боялась выпустить его из пальцев, ведь забыла, когда в последний раз держала деньги. «Никогда бы не подумала, что мы породнимся с самими Армантами. Теперь заживем припеваючи, сменим гардероб, купим экипаж, на завтрак будем есть исключительно деликатесы. Выдадим Аралим замуж. Вот увидишь, за ее рукой выстроится очередь из женихов, как только ты станешь герцогиней Армант». Казалось, ее восторженным речам не будет конца и края. Но вдруг мама замолчала и насупилась. «Где она и почему не встретила нас? Неужели не интересно, как прошел бал? Не в ее характере». А ведь и правда. Сестра всегда с нетерпением ждала возвращения родителей со званых ужинов, чтобы послушать сплетни, узнать, кто и в чем появился на празднике, не случилось ли скандалов. После недолгих раздумий я пришла к выводу, что мама верно подметила. В итоге ее волнение передалось и мне. «Розанна, где Аралим?» — встревоженно спросила я у служанки. «Госпожа Миледи спит, у нее развился приступ мигрени». Она попросила подать обезболивающую настойку и не беспокоить ее до утра. Недоброе предчувствие красным огнем запульсировало в голове. Пусть часы показывали начало первого, и у сестры на самом деле случился приступ мигрени, она все равно дождалась бы нас, или же велела бы Розанне разбудить ее с нашим появлением. А тут ни то, ни другое. «Как давно она спит?» Мой голос зазвенел от нарастающего напряжения. Где-то 5-6 часов. Лидия Ралим легла почти сразу после ухода госпожи. Ответила нараспев Розанна, в глазах которой застыло недоумение. Немедленно подними ее. Если не захочет вставать, скажи, что у нас есть хорошие новости. Сибила? Возмутилась мама и накинулась с нравоучениями. Мне тоже не терпится рассказать ей о предстоящей помолвке. Но так нельзя. Ты ведь слышала, что у нее случился приступ мигрени. Дай сестре поспать. Делай, как я говорю. Ледяным тоном приказала служанке, несмотря на мамины высказывания. Розанна поклонилась и поспешила наверх. Я же принялась ходить из угла в угол в ожидании Аралим. Только бы мои предположения не оправдались. Только бы она была в спальне. Совсем страх потеряла? Думаешь, раз станешь герцогиней, то тебе теперь все можно? Не унималась мама. Послышался топот ног, только он не принадлежал сестре. Худшие опасения подтвердились. «Миледи! Миледи!» Ворвалась в гостиную перепуганная служанка. «Ее нет! В кровати только скрученная одежда!» «Как нет?» Озадаченно уставилась на нее маркиза. «Пойди еще раз посмотри. Наверное, не разглядела. Где она может быть, как не в спальне?» Аралим сбежала. Выдала я дрожащим голосом и протяжно выдохнула. Теперь понятно, к чему были эти объятия. Странные пожелания и виноватый взгляд. Почему сразу не догадалась? Почему сразу не поняла, что она задумала? Корила себя во всеуслышание. «Ошибаешься?» Со злостью выпалила мама. «Моя девочка не могла так поступить. Ее похитили. Нужно немедленно послать кого-то за констеблем и организовать поиски». «Не спеши. Давай сначала сами все осмотрим, потом примем решение». Произнесла я и на ватных ногах поплелась к лестнице, убегающей на второй этаж. Я вошла в комнату Аралим и щелчком пальцев зажгла магический светильник. В комнате царил идеальный порядок, если не считать разобранной постели и связанной между собой одежды, лежащей неприметной змеей у окна, одна створка которого неприятно поскрипывала. Также не хватало пары ботиночек и платья. Самого хорошего, что имелось в гардеробе сестры. Выходит, она и правда сбежала. Но как? Зачем и куда направилась? Допустим, Аралим спустилась по импровизированной веревке. Но как та попала обратно в комнату? Выходит, либо кто-то затащил ее, либо... Сестру внизу ждал воздушник, которому не составило бы труда убрать следы побега и закрыть окно. Перед глазами сразу возник образ лучшего друга. Только он пришел бы ей на помощь. Джон не стал бы ввязываться в дело, кишка тонка. Других воздушников в ее окружении не имелось. Но зачем она сбежала? Зачем было усложнять жизнь себе и всем нам? Хоть бы объяснилось в письме. Я еще раз оглядела спальню в поисках листа бумаги, предназначавшегося мне или матери. Но ничего не нашла. Маркиза к тому времени осознала всю серьезность ситуации и взялась причитать на весь второй этаж. В итоге разбудила Адимуса. Тот с просонья принялся хныкать. К нему присоединилась Розанна. От установившейся в доме какофонии у меня чуть голова не взорвалась. Мысли путались. Сердце заходилось от частого стука. Благо, здешняя хозяйка не горела больше желанием вызывать констебля. Понимала, какими последствиями это чревато. Я запросто могла обратиться за помощью к Арманту, но не стала. Чем дольше в городе все будут находиться в неведении, тем лучше для ее репутации. Да и что он сделает? Поднимет на уши стражников? Отправит их на поиски беглецов? Бестолку. Пир сумел хорошо заметать следы. Наша незаконная деятельность многому его научила. Если кто и знал, куда подалась сладкая парочка, так это Джон. Его и следовало допросить. Несмотря на поздний час, я метнулась к себе в комнату, чтобы написать тому записку. Хотя была высока вероятность, что любителя покутить тоже не окажется дома. Однако попытать удачу стоило. Я вошла в спальню и замерла, увидев на столике сложенный вдвое листок. Прошло несколько мгновений, прежде чем с меня слетело оцепенение, и я сделала первый шаг по направлению к письму. Еще столько же, чтобы взять его в руки и начать читать. «Дорогая Сибилла, уверена, ты обо всем догадалась до того, как нашла мое письмо. Умоляю, не ищи нас и не отправляй никого на поиски. Если любишь меня или Пирса хотя бы десятой части той любовью, что мы испытываем к тебе. Ни за что на свете не пошла бы на столь отчаянный шаг, не поставила бы тебя и маму в ужасное положение, если бы не вынужденные обстоятельства. Я вернусь через пару дней, как только Пирс передаст деньги поверенному покойного дяде, и мы поженимся. Тогда обязательно все объясню. Умоляю, позволь нам быть вместе. Это все, о чем я прошу и чего желаю всем сердцем. С любовью, твоя младшая сестренка Аралим». Я подошла к креслу и устало опустилась на край. Услышав приближающиеся шаги, скомкала письмо, сунула за спину и посмотрела на дверь. Она распахнулась, и в комнату ступила поникшая мама. «Сибилла, что нам делать?» — спросила она, всхлипывая. Который раз в жизни у меня не было ответа. Я правда не знала, как лучше поступить. Отпустить Аралим в свободное плавание или силой вернуть домой и до конца жизни стать ее врагом. Последнее я бы пережила, но мысль о том, что по моей вине сестра и лучший друг никогда не обретут счастья, поставила жирную точку в размышлениях. Я решила впервые в жизни сделать так, как хотела сестра. Она была взрослой и имела право сама вершить свою судьбу. Возможно, Аралим ошибается. Возможно, пожалеет о содеянном. Но это ее жизнь. Ее ошибки. Лучше пусть горюет о том, что сделала, чем злится на весь белый свет и сожалеет о несбывшихся мечтах. «Идти спать и ждать возвращения Аралим», — подала я, наконец, голос. «Никому ни слова о случившемся. На помолвке скажем, что она тяжело заболела. Думаю, подобный ответ всех устроит». «Собираешься закрыть глаза и сложить руки?» — взвизгнула мама. «Твои предложения. Хочешь объявить на весь город, что она сбежала с молодым мужчиной, и положить тем самым конец ее репутации?» «Нет», — зарыдала маркиза с новой силой. «Горе-то какое! Бедная моя девочка, что же ты наделала? Что с тобой станется?» «С ней будет все хорошо. Пирс не даст в обиду Аралим. И он не подлец. Ни за что и ею не воспользуется». «Я убью его. Пусть только попадется мне на глаза», — прошипела мама, развернулась и быстрым шагом покинула комнату. Я испытала неописуемое облегчение, когда осталась одна и сняла туфли. В голове вертелась единственная мысль: поскорее лечь и забыться крепким сном. Несмотря на сильную усталость, предпочла обойтись без служанки. Сама потихоньку вынула из прически шпильки, затем сняла чулки, роскошное платье, надела ночную сорочку и забралась в постель. Стоило голове коснуться подушки, как меня сморил сон. Пусть пока все шло наперекосяк, я верила, что не за горами счастливое будущее. Нужно было лишь немного потерпеть. Жизнь ведь полосатая. Полоска черная, полоска белая. Не может же она быть постоянно черной. Иначе краски на всех не хватит.